Это вы сейчас так думаете, а на самом деле все будет наоборот. Ну что вы, с чего бы мне тогда ревновать? Это все равно, что жениться на вдове. А может, все вступающие в повторный брак ревнивы? Не знаю, но это не совсем одно и то же. Вы никогда не сможете доверять мне, и мы окажемся страшно несчастны. «Да черт побери!» – воскликнул Уимзи. «Стоит вам хоть раз сказать, что я для вас что-то значу, и все пойдет прекрасно. Я поверю, я представлю себе черти что лишь потому, что вы этого не говорите». «Все равно начнете представлять. Вы предлагаете мне нечестную сделку, впрочем, как и все мужчины». «Так уж и все». «Ну, почти все». «Это отвратительно». «Очень серьезно», — сказал Уимзи. «Конечно, если я окажусь таким идиотом, все будет абсолютно безнадежно. Понимаю, что вы имеете в виду. Я когда-то знавал человека, с которым ревность сыграла очень плохую шутку. Если жена постоянно не висела у него на шее, он говорил, что ей на него наплевать. А если она выражала ему нежность, он упрекал ее в лицемерии. В конце концов, он ее так довел, что она сбежала с человеком, которому не испытывала вообще никаких чувств. Тогда он стал утверждать, что с самого начала был прав, хотя все говорили ему, что он сам во всем виноват. Все это очень сложно. Похоже, выгоднее всего начать ревновать первому. Может, это вам удастся стать первой, а? Как бы это было хорошо. Это доказывало бы, что вы испытываете ко мне хоть какой-то интерес. Может, посвятить вас детали моего жуткого прошлого? Пожалуйста, не надо. «Почему? Я ничего не хочу знать о других. Неужто? Ну что ж, это многообещающе. Я хочу сказать, если бы вы испытывали ко мне материнские чувства, вы бы стремились понять меня и помочь. Терпеть не могу, когда меня понимают и когда мне помогают. К тому же мало кто из них что-либо значил для меня. Кроме Барбары, конечно». «А кто такая Барбара?» «Поспешно». Осведомилась Харриет. «О, одна девушка! Я ей очень многим обязан!» С мечтательным видом ответил Уимзи. «Когда она вышла замуж за другого, я как раз и занялся сыскной деятельностью, чтобы залечить душевные раны. И оказалось, что это очень интересно. Да, я тогда был совершенно не в себе. Ради нее я даже прослушал специальный курс логики». «Боже милостивый! Только для того, чтобы повторять! Барбара Селарени Дари Феррио!» Набор слов, лишенный смысла, помогает помнить типы силлогизмов. В этой фразе был какой-то таинственно-романтический оттенок, намекавший на страсть. Сколько ночей я твердил это соловьям в саду школы святого Иоанна. Сам я учился в Бальоле, но здания стояли рядом. Если за вас кто-нибудь и выйдет замуж, то лишь для того, чтобы получать удовольствие от подобной галиматьи. Сурово заметила Харриет. Довольно унизительный стимул, но лучше, чем ничего. Я и сама когда-то умела нести чепуху. Со слезами на глазах вымолвила Харриет. Но из меня ее выбили. Знаете, я действительно когда-то была очень жизнерадостной. Вся эта мрачность и подозрительность не были мне свойственны. Но я как-то не устояла. И неудивительно, дорогая. Но все изменится. Просто улыбайтесь. А остальное предоставьте дяде Питеру. Вернувшись домой, Уимзи нашел записку, в ней говорилось: «Дорогой лорд Питер, как вы могли убедиться, я получила место. Мисс Климсон послала сюда 6 человек, всех с разными историями и характеристиками, и мистер Понт, старший клерк, с одобрением мистера Эрхарта, выбрал меня. Я работаю здесь всего 2 дня, поэтому мало что могу рассказать о своем хозяине, за исключением того, что он сладкоежка и держит в столе целый склад шоколадных конфет и восточных сладостей, которая тайком и поедает, когда диктует мне. Он кажется довольно симпатичным. Однако есть одна деталь. Я думаю, вас заинтересует его финансовая деятельность. Вы знаете, что в свое время я работала на бирже, и вчера в его отсутствие я ответила на звонок, который явно не был предназначен для моих ушей. Вряд ли эту информацию передали бы кому-то другому, но оказалось, что я знаю звонившего. Выясните, был ли мистер Э связан с Мегатериумом до того, как тот рухнул. Следующие сообщения будут поступать по мере появления новостей. Искренне ваша, Джоан Мерчисон. «Фонд Мегатериум!» – повторил Уимзи. «Неплохая история для почтенного адвоката. Надо будет расспросить Фредди Арбатнота. Он полный осел, но в биржевых сделках и акциях разбирается по каким-то нечестивым причинам». Он еще раз перечитал письмо, про себя отметив, что оно напечатано на машинке фирмы «Вудсток», затертой строчной «Р» и заскакивающей заглавной «А». И принялся читать его в третий раз, когда его вдруг озарило. Затертая «Р» и заскакивающая заглавная «А». Он сел, набросал несколько строк на листе бумаги, сложил его, надписал имя мисс Мерчисон и послал Бантера отправить конверт по почте. Впервые за все время расследования этого туманного дела он смутно ощутил, что оно стронулось, наконец, с мертвой точки, а из потаенных глубин его разума начала медленно всплывать свежая мысль.